Это совершенно вас не касается, Владимир Афанасьевич. Глава третья. О французском физике Лангевене и древнеримском враче Галене. В начале декабря отряд Цветкова попал в тяжелую и длительную передрягу. Не имея в сущности никакого серьезного опыта войны, да еще к тому же такой сложной, как партизанская, утомившись постоянными преследованиями, дождями, сыростью и, наконец, морозами, сковавшими Унчанский лесной массив, плохо одетые люди, что называется, сдали, и возле владения совхоза «Старый большевик» просто-напросто проспали группу карателей, которые едва не уничтожили весь отряд. К счастью, спавший всегда в полглаза Цветков успел учуять неладное, услышал сиплый лай разыскных немецких овчарок и поднял отряд. Завязался бой, длинный, трудный, путанный, а главное такой, без которого вполне можно было обойтись, потому что почти никаких потерь живой силе фашистов партизаны не нанесли. В этот бой ввязался и Устименко, хотя ему не положено было стрелять. Функции врача велел он выполнять Веретовой, определил ей даже место и снабдил всем необходимым. Когда все кончилось, Цветков поставил Устименко перед собой по стойке смирно и сорванным во время боя голосом осведомился: «Кто из вас назначил автоматчиком? Почему вы с Цыдункой пошли немцам во фланг, когда ваши дела раненые? Кто вам разрешил лезть в бой?» Поскольку в отряде имеется врач Вересова, начал было Володя, постольку молчать! Совершенно уже зашелся командир. «Вересова сегодня первые выстрелы в жизни слышала. Имеется!» — передразнил он Устименко. «Где она имеется? До сих пор на человека не похоже, а раненые ищут доктора. Отвечайте, мое дело в бою шину накладывать бойцу? Мое?» Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы еще тяжело дышащий после перебежек и азарта боя Колечка Пинчук не доложил, что поймался язык. «Это как поймался?» — ощерился Цветков. «А именно, что сам взял и поймался». Нисколько не пугаясь яростного взгляда Цветкова, пояснил Пинчук. «Сам к нам поймался, подранитый немножко, но нахальный». Нахального подранитого Устименко перевязал, дал ему глотнуть из мензурки медицинского спирту. Оказался немец, человеком высокого роста, спортивной внешности, в фуражке с лихо заломленной тульей, типичнейшая белокурая бестия. Обнаружили его в яме, вырытой, наверное, когда-то охотниками, на дне ее были заостренные колья на крупного зверя. Туда и свалился фашист, а когда каратели уходили, его не заметили. Вел себя белокурый бестия поначалу твердо, как его учили, свою часть назвать отказался и на другие формального порядка вопросы тоже не ответил. Голубые его глаза смотрели смело и твердо. «Зачем вы к нам полезли?» — спросил его, не удержавшись от психологии Цветков. «Что вам нужно в нашей России?» «России никогда больше не будет», — пожав плечами, ответил пленный. «Будет протекторат с вечным и разумным порядком. Весь земной шар, в конце концов, подчинится Великой Германии. Нам не нужны государства недочеловеков. Недочеловеки самой природы предназначены быть рабами. Это предназначение осуществит Третий Рейх». Володя скверно понимал по-немецки, и только по выражению лица Цветкова, по его раздувающимся ноздрям и кривой улыбке, догадался о том, как рассуждает немец. «Ну так», — помолчав, сказал Цветков. «Теперь расскажите, каким образом вы напали на наш след». «Это я расскажу только командиру», — ответил немец. «Я командир». Немец вежливо улыбнулся. «О нет, командир красных партизан, которого мы ловим, с бородой. Вот такая борода небольшая, но борода». И тут Цветкова осенило. Он понял, что где-то рядом, поблизости, живет и воюет настоящий партизанский отряд, имеющий, наверное, связь с большой землей, рацию опытного, не раз воевавшего командира,